Часть вторая. Эпоха самозванцев. В этой части вы услышите о том, как можно было избавиться от политического соперника, есть ли выход из монастыря, почему на престоле чуть не оказался поляк и как в Швеции появился русский архив. Глава первая. Дело Романовых. Сделаем небольшое отступление от той самой опалины Никитичей. Мы уже говорили о Никите Романовиче, одном из важных вельмож времен Федора Иоанновича, братья Анастасии, первой жены Грозного. Когда Иван Грозный умер, ходили слухи, что царь поручил своего сына боярскому совету, поскольку не доверял ему как правителю. Главенствующую роль в этом совете приписывали Никите Романовичу на правах родства, дяде как-никак. Но он умер в 1586 году, оставив без опеки семеро сыновей. Старший среди братьев Федор Никитич – красавец-мужчина, любитель верховой езды, щеголь, заядлый охотник, практически светский лев. Перенимает по наследству место умершего отца в Думе. Взглянем на это глазами Годунова. Есть дети Никиты Романовича из мощного клана, двоюродные братья царя Федора Иоанновича. И есть он, Годунов, шурин царя. С точки зрения кровного родства Годунов и его дети не в выигрышной позиции. В 1598 году Годунов становится царем, и появляется прецедент избрания человека не из царской династии. Заботясь о будущем своего сына, Годунов решает избавиться от очевидных претендентов на престол, лишив их возможности участвовать во внутренней политике. Так написано в «Новом летописце», официальном историческом документе династии Романовых. «Царское последнее сродствие известь». В 1600 году у Александра Романова, второго по старшинству брата, по доносу его казначея, находят таинственные коренья. Скорее всего, их подкинул казначей Барсенев, подкупленный Годуновым, главой аптекарского приказа. С людьми, у которых в 17 веке находили коренья без уважительной причины, были лекарь или скотник, разговор был короткий. Документов впоследствии у нас нет. Все погибло или в смуте, или во время пожара 1626 года. Зато сохранилось дело о ссылке Романовых. Всю семью посадили под следствие, поскольку они пытались царство достать ведовством и кореньем. Федора постригли в монахи и отправили в Антониево-Сийский монастырь. Его разлучили с семьей, жену и его мать тоже постригли и отправили в разные монастыри. Будущий царь с сестрой Татьяной отбывал ссылку на Белоозере. Кому Бело озеро, а мне черней смолы. Остальных Романовых разослали в удаленные уголки России – Пилым, Пермь и Усолье. В наказной грамоте, сопровождавшем их в ссылку приставам, было сказано, чтобы сопровождали Романовых бережно, безусловно, не в значении нежно, а с величайшей осторожностью, дабы никто из них с дороги не утек и лихо никоторого над собой не учинил. Как оказалось, не зря. Василий Романов украл у своего сопровождающего ключ от цепи и выбросил его в речку, а замок от цепи замкнул, чтобы его было невозможно открыть и снова заковать Василия. Но энтузиаст Иван Некрасов, сотник, приставленный к Василию, купил новую цепь, и всю дальнейшую дорогу, несмотря на приказ царя вести Василия без цепи, опальный боярин провел закованный. Из-за этого в Пилым Василия привезли едва живым, с опухшими ногами. Его расковали, но помочь боярину было уже нельзя. Он умер. Романовых окружили охраной, чтобы влиятельный род не имел никакой возможности иметь связь с миром. Сопровождавшим нужно было следить, чтобы никто не подходил на остановках к заключенным и не говорил с ними, и уж тем более не передавать никаких писем. Тому, кто посмел заговорить с Романовыми, грозили пытки в тюрьме. Большинство Романовых не пережили ссылки. Они либо погибали от плохих условий, либо их специально морили голодом. Умерли братья Александр, Михаил и Василий Никитича. В 1602 году Ивана Никитича, детей Федора Никитича и его сестру, перевозят в Романовскую вотчину, село Клины, видимо, как демонстрация Годуновым соболезнования потерям семьи. Будущий царь Михаил Федорович Романов воспитывался своими тетками, пока его отец и мать томились по разным монастырям. Семья воссоединится только в 1607 году. Глава вторая. Страдания Филарета. За Филаретом, насильно постриженным в Антониево-Сийском монастыре, разлученным со своей семьей, тоже следили. У нас нет ни дневников, ни писем, оставшихся от него, но благодаря слежке за старшим Романовым мы получили некоторое представление о динамике его переживаний. Например, в 1602 году он был в отчаянии из-за разлуки с семьей. Филарет не знает, жива ли его жена, с кем остались его дети. Подслушавшие Филарета свидетели передают его речь в отписке царю. «Лихо да на меня жена да дети, как да их помянешь, и надо что рогатиной в сердце толкнет. Много да иное они мне мешают. Дай, Господи, слышать, чтобы де их ранее Бог прибрал, и я сбуде тому обрадовался. А чаюде, жена моя и сама рада тому, чтоб Бог им дал смерть, а мне буде уж не мешали, я буде стал промышлять одною своею душею». Однако в 1605 году поведение Филарета любопытным образом меняется. Опальный боярин начинает бесчинствовать и смущать покой монахов. Пристав Богдан Воейков писал царю. Однажды в ночи Филарет выгнал старца Илинарха, приставленного к нему в келью, и запретил ему ходить за собой. Филарет вдруг начал жить не по-монастырски. Смеется неведомо чему. Говорит про мирское житье, про ловчих птиц и собак. Вспомним, что Федор Филарет был страстным охотником. И даже в Великий пост не пошел причащаться, а старцам угрожает расправой и говорит, что они его еще узнают. С чем же была связана такая перемена? Все просто. Годунов столкнулся с самозванцем, и положение врага Филарета стало шатким. Глава третья. Самозванцы бывают разные. С XVI века на Руси была распространена религиозная трактовка монаршей власти. Бог — царь небесный, царь — земной бог. Дальше вы знаете, неограниченность царской власти во вверенной ему богом и народом земле, передающаяся по наследству. Удивительно, но до XVII века не было на Руси ситуаций, в которых бы фигурировали самозванцы. Русское самозванчество возникло в момент, когда поколебалось единство идеологии. Династия пресеклась, пришел греховный правитель, страна возжаждала истинного спасителя. Именно в это время появляются социально-утопические легенды о царе-царевиче и избавителе. Две модели обретения правителя начали конкурировать. Что более богоугодно? Избрать царя из боярства или дождаться истинного наследника? Почти каждый бунт XVII века будет идти рука об руку с самозванчеством, ровно для того, чтобы дать восставшим легитимную возможность поставить своего человека на царство. По классификации Панченко Русь знала два типа самозванцев. Первый тип — реформатор, вероотступник, еретик. Второй — народный царь-батюшка. Лжедмитрий I был воплощением первого варианта. Пройдя польскую выучку, Гришка Отрепьев усвоил роль нарушителя правил. Женился на польке в четверг, а в четверг по церковным правилам жениться нельзя. В постные дни ел запрещенную телятину, ходил бритом. Лжедмитрий был первым из русских царей, кто ставил свои подписи своей рукой. До него венчанные цари, повинуясь негласному запрету, не оставляли автографов, хотя писать, по-видимому, умели. Борис Годунов, например, в своей молодости, бывший придворным, писал приказы и записки, а став царем, не притрагивался к чернильнице. Лжедмитрий же ориентировался на западный манер правления. На Западе идеальный государь должен был обладать умениями воина и писателя. Автор летописной книги так писал об Отрепьеве. «Был остроумен и в науке книжный сведущ, дерзок и многоречив, любил конное состязание, с врагами сражался смело, будучи сильным и храбрым, воинов очень любил». Кажется, Лжедмитрий хорошо соответствовал образу идеального государя на западный манер. Появись он в XVIII веке, у него был бы шанс, но в XVII веке Россия не была готова принять такого царя. Именно после Отрепьева русские цари и начали писать письма своей рукой. В повести «Как отомсти всевидящее око Христос Борису Годунову» Лжедмитрий назван угодником сатаны. Дескать, когда его тело лежало на поле, многие слышали над полем до первых петухов в нечистое время, как над телом его стояли крики, звучали свирели, кто-то плясал. Этот дьявол праздновал пришествие своего угодника. Второй тип самозванца — тот, с которым мы знакомы с детских лет благодаря капитанской дочке Пушкина. Сценарий поведения самозванца этого типа детерминирован русской концепцией истинного царя, легендой о возвращающемся избавителе, заступнике угнетенного и страдающего народа. Такой истинный государь в народных представлениях был каким-то образом отстранен от власти врагами, не желавшими улучшения положения народа, но чудесным образом спасся и вернулся. У него обязательно есть знаки его истинности. Родимые пятна в виде креста, какие-то отметины. Его же нужно как-то распознать. Такой царь неуязвим. Он истинный, а посему его ни одна пушка не убьет. Вера в чудесное спасение царя и позволила стольким людям дурить голову народу и выступать под именем царевича Дмитрия, императора Петра. Спорадические случаи упоминания живого еще Дмитрия Ивановича появлялись уже после коронации первого Романова и в 1622 году, и в 1630 году. Парадоксально, но в признании такого царя истинным или ложным играют роль отнюдь нерациональные предпосылки. Например, люди начали сомневаться, является ли Емельян Пугачев царем, потому что он женился на казачке, а не на царице. А ведь цари на простых не женятся. Мало того, что на простой, так еще и при живой жене, Екатерине. Глава 4. Растрига. Первым русским самозванцем был Григорий Отрепьев, беглый монах Чудового монастыря. Растрига, потому что его лишили церковного сана. Он считался еретиком, которому было запрещено заступать за порог церкви. История Отрепьева очень темная, а его прошлом мы узнаем благодаря официальному расследованию, инспирированному Борисом Годуновым в 1604 году. В 1603 году он бежал в Речь Посполитую и обосновался при дворе Адама Вишневецкого. Там Отрепьев прикидывается больным и, якобы, будучи при смерти, на исповеди признается в своей истинной природе. Вишневецкий требует подтверждений. Отрепьев дает ему какие-то бумажки и указывает на свои особые приметы – разные длины руки и родимое пятно. Чистов изучил структуру слухов о спасшемся царевиче и вывел следующую модель появления самозванца. Народ начинает перешептываться о том, что истинный царь жив. Благо, случаев таинственных смертей в русской истории было достаточно. Тем более, что правительства старались скрывать все детали. Это подготавливает почву для явления царя народу. С другой стороны, чудом спасшийся правитель должен претерпеть определенные мытарства. Сбежать, служить где-то неузнанным, чтобы потом признаться в своем царском происхождении. У самозванца обязательно должны быть отметины на теле. Важный знак, отметка Богом. А еще это хороший опознавательный знак. И, конечно, царевича должны узнать или оставшиеся родственники, или слуги. Лжедмитрия I признала заключенная в монастырь Годуновым Мария Нагая. Для нее это означало возвращение ко двору. Не очень понятно, как все было на самом деле на этом этапе жизни Лжедмитрия. Но дальше все происходило следующим образом. Вишневецкий сообразил, что из этого что-то может получиться. Он везет Отрепьева к своему тестю, Юрию Мнишику, в Самбор. Там Отрепьев знакомится с Мариной Мнишек и переходит в католичество. В 1604 году Вишневецкий везут его в Краков на аудиенцию к королю Сигизмунду Вазе. Последний дает добро на то, чтобы Отрепьев шел на Россию, но помочь ему ничем не может. Сейм высказался против финансовой поддержки. Трон Лжедмитрий I занял благодаря кризису в России и помощи своего зятя. Взамен самозванец обещал полякам отдать Смоленск и поддерживать, если не насаждать, католичество в России. Пылающей страстью к прекрасной дочке Мнишика Лжедмитрий возжелал жениться на Марине немедленно. Но предусмотрительный отец потребовал гарантий, и посему 25 мая 1604 года в Самборе был заключен брачный контракт, по которому самозванец дал свое прямое царское слово взять Марину в жены после воцарения на русском престоле, осыпать ее драгоценностями и отдать ей в безраздельное владение Новгород и Псков. Отцу Марины он обязался переслать 1 миллион злотых на покрытие долгов и отправку Марины в Москву. Отдельной грамотой от 12 июня 1604 года Лжедмитрий пообещал ему за любовь, милость, доброжелательство и склонность отдать Смоленское и Северское княжество. Спойлер, не отдал, что вызвало волну негодования. Поход на Россию начался в августе 1604 года. До России дошли к октябрю. Рассылались прелестные письма. В них Лжедмитрий обвинял изменников Годуновых в разорении земли. «Нашей земли не жалеют, да и жалеть им было нечего, потому что чужим владели». Лжедмитрий обещал пожаловать всех перешедших на его сторону. Дескать, будет держать всех в чести, пожалует прежними вотчинами, торговых людей одарит пошлинами. и все православное христианство в тишине и в покое и в благоденственном житии учините хотим. Счастья всем даром, и пусть никто не уйдет обиженным». Большинство приграничных крепостей капитулировали практически бескровно, а армия, получив известие о кончине Годунова, присягнула царевичу Дмитрию, забыв о наследнике Бориса Годунова Федоре. Почему так произошло? Во-первых, традиционная модель наследования власти оказалась сильнее новой для культуры модели избирательной власти. Во-вторых, приграничные крепости были очень недовольны введением государевой барщины – десятинной пашни. Им нужно было обрабатывать огромные земли и отдавать полученный урожай в крепости. Кромы, поселок в нынешней Орловской области, сдались самозванцу одними из первых. Отдельного обсуждения заслуживает присяга Федору Годунову. В его крестоцеловальной записи содержалось обещание не служить преступнику, который называет себя Дмитрием Углицким. Принесшие клятву записывались священниками в крестоприводные книги, которые отсылались в Москву. Эти книги, в которых содержались имена людей, присягнувших Федору Борисовичу, Лжедмитрию I и Василию Шуйскому, были уничтожены из политических соображений. Однако крестоприводная запись Лжедмитрию сохранилась в архиве Гетмана Сапеги, хранящемся в Швеции. Алексей Михайлович прервал традицию клятвоприношения на кресте, поскольку она нарушала христианские заповеди и заменила ее присягой перед Евангелием. И вот народ принес присягу Федору Борисовичу, однако нарушил ее и сверг правителя, что, несомненно, создавало в умах людей диссонанс. Нарушение клятвы перед Богом считалось страшным грехом. Вот и пойди пойми, что делать простому человеку – оставаться верным присяге или вроде бы истинному царю. Глава 5. Любовная история. В 1605 году, когда самозванец уже был в России, Марина Мнишек предпочитала оставаться у себя в Самборе. Жених засыпал ее подарками – панагии, платья, украшения, ткани, меха. Но Юрий Мнишек медлил. Мало ли что еще может случиться. Сегодня есть успехи, завтра самозванца прогонят. Однако пришла весть о том, что на горизонте появилась прекрасная Ксения. И Мнишеки решили действовать. В Польше было проведено обручение. Обмен кольцами. Причем вместо жениха присутствовал Афанасий Власьев, глава посольского приказа. Появившись в Москве, полька шокировала горожан своими одеждами. Белые платья с открытыми плечами, распущенные волосы. Пара вообще любила нарушать запреты. Гришка Отрепьев ел телятину. Почему это предосудительно? Вот что писал об этом Буссов. В субботу 10 мая, на третий день свадьбы, царь приказал приготовить в кухне все по-польски и среди других кушаний вареную и жареную телятину. Когда русские повара увидели это и рассказали всем, в царе стали сильно сомневаться, и русские стали говорить, что он верно поляк, а не московит, ибо телятина считается у них нечистой, и ее не едят. Они это молча стерпели, выжидая удобного случая. А еще самозванец носил гусарский наряд, его жена ходила в платьях с узким лифом, устраивала танцы на манер польских вечеринок, причем танцевала не только с мужем, устроила маскарад, нечто совершенно невообразимое для царской семьи в глазах подданных. Это привело к тому, что про царя начали перешептываться. 12 мая в народе стали открыто говорить, что царь поганый, он не ходит больше в церковь так часто, как раньше, живет, во всем придерживаясь чужеземных церемоний и обычаев. Жрет нечистую пищу, в церковь ходит, не помывшись, не кладет поклонов перед святым Николаем. И хотя с первого дня свадьбы до сегодняшнего дня каждое утро приготовляется баня, он со своей языческой царицей еще не мылся. Должно быть, он не московит. Et per consequences non verus Demetrius. Глава 6. Окончание Отрепьевского просперити. В 1605 году в Успенском соборе Кремля Лжедмитрия I венчали на царство, а через год он погиб во время городского восстания. Василий Шуйский организовал заговор, вылившийся в бунт, в ходе которого в мае 1606 года горожане и армия перебили поляков, прибывших на свадьбу самозванца и Марины Мнишек и творивших пьяные бесчинства на улицах города. Убили Лжедмитрия. Народ был недоволен правлением самозванца. Обещание прекрасной жизни не сбылось. Правление его длилось недолго. Тела Отрепьева и его приспешника Басманова, который предал Годунова и остался верным самозванцу до самого конца, решено было подвергнуть позорной казни. В течение первого дня они лежали в грязи посреди рынка. На тело Отрепьева бросили маску, одну из тех, которые сам царь готовил для придворного карнавала. В рот воткнули дудку, под стол бросили труп Басманова. Тело самозванца было обезображено до неузнаваемости, и это сыграло злую шутку с правительством Шуйского. Народ сразу начал подозревать, что царь-то спасся. Маржерет писал об этом. Покойного Дмитрия, мертвого Иногова, протащили мимо монастыря императрицы, его матери, до площади, и положили сказанного Дмитрия на стол длиной около аршина, так что голова свешивалась с одной стороны и ноги с другой, а сказанного Петра Басманова положили под сказанный стол. Похороны лжедмитрия сразу же обросли легендами. То морозы ударят, это приписывалось волшбе Растриге, то слышали пение на могиле, то тело оказалось у богадельни. Слухи множились, приобретали умопомрачительные, пугающие подробности. От греха подальше, чтобы Отрепьев не стал заложным покойником, то есть умершим не своей смертью человеком, не нашедшим успокоения после смерти, смущающим покой горожан, его сожгли и прахом выстрелили в сторону Польши из пушки. И народ опять же приписал это ошибке бояр. Казнили не царевича, а труп сожгли, чтобы нельзя было идентифицировать личность погибшего. Как прекрасно написал Тимофеев во «Временнике»: поначалу был и конец его, потому что был он столь бесстыден и нагл, и к тому же и дерзок, как Иуда, который осмелился быть на тайной вечере. Парадоксов в этой истории немало. Первое. На царство венчали человека, чье настоящее имя было предано анафеме. Второе. В самозванце мать царевича Дмитрия узнала своего сына. Третье. Правда, потом отреклась от него, признавшись, что узнала его из страха. Четвертое. Шуйский вначале тоже признал самозванца Дмитрия, а потом снова сказал, что настоящий царевич погиб в Угличе. Пятое. После смерти самозванца Шуйский быстро инициировал канонизацию Дмитрия Углицкого. Срочно собранный в июне Земский собор избрал новым царем боярина Василия Шуйского, того самого, под чьим руководством народ сверг лжедмитрия. Глава 7. Шуйский и слом парадигмы. После убийства Дмитрия уже никаких соборов не было. Василий венчался в спешке. К Москве подошел Болотников. В конце мая 1606 года по городам разослали грамоты, в которых утверждалось право Шуйского на престол по степени. От Пруса. Это легендарный брат императора Августа, причуду московских государей XVI века, которые приписывали себе родство с этим братом и, следовательно, принадлежность к римским императорам, а через него — от Рюрика. Мы уже привыкли к тому, что на Руси была определенная идеология. Есть царь, он на русской земле такой один, и правит он единолично, самоуправно, как Бог правит на небе. Представьте себе удивление людей, когда в 1606 году к ним в города разослали не только традиционные крестоцеловальные записи, но и грамоту о том, что новоиспеченный царь присягает на кресте в том, что будет царствовать только в диалоге с боярами, без самоуправства. Казалось бы, прекрасная демократичная инициатива. Почему тогда ее приняли с настороженностью? Потому что это действие не подкреплялось традицией. Не было ссылок ни на священную историю, ни на опыт Византии, ни на мифологемы, привычные русской культуре. Многое может объяснить и принять русский человек, дай ему только зацепку в виде традиции. Тут такой зацепки не было. Летописцы, конечно, не приминули отметить небывалость такого поведения. «О же, наче, говорите в соборной церкви, чего искони век в московском государстве не повелось, что целуете крест на том, что мне ни над кем ничего не сделаете, без собору никакого дурна. Отец виноват, и над сыном ничего не сделаете. А будет сын виноват, отец того не ведает, и отцу никакого дурна не сделаете». Следует отметить, что бояре пытались его отговорить от крестоцеловальной клятвы. Как мы увидим дальше, они в целом были силой консервативной в своей массе. Однако спустя 4 года идея ограничить царскую власть уже не казалась идиозной. Призывая на российский трон королевича польского Владислава, бояре позаботились о формулировании условий, на которых поляк вступит на престол. Уже к 1610 году формируется убеждение людей о том, что царя можно ограничить во власти и даже свергнуть с трона. Например, Шуйскому писали о том, что не хотят ему служить и бьют челом, чтобы государь государство оставил. Видимо, эта эпоха оказалась очень чувствительной к введению новых традиций. Шуйского убрали с престола и постригли в монахи. Не подумайте, что такая ситуация стала обыденностью. Нет. Патриарх Гермоген писал в своем воззвании ко всему русскому народу о том, что свержение Шуйского боярством – отступление от Бога, поскольку народ дал клятву на кресте служить этому монарху. Низложение царя стало лакмусовой бумажкой, позволяющей отследить изменения в восприятии власти. Представление о благопоставленности власти не смогло больше препятствовать открытому бунту против правителя. Основы царской власти в очередной раз поколебались. Глава 8. Добить мертвого. Василий Шуйский, будучи человеком неглупым, понимал, что нужно обезопасить себя от появления нового самозванца. Он составил список представлений, которые следовало транслировать. Первое. Царевич не имел прав на престол, так как был сыном в непризнанном церковью браке. Второе. Настоящий царевич умер. Это подтвердила следственная комиссия. Третье. Царевич не может воскреснуть до страшного суда. Четвертое. Царевич стал святым. Его канонизировали. Пятое. Следовательно, человек, которому присягнули, самозванец. Шестое. Имя самозванца известно. Юрий Отрепьев. Григорием он стал при постриге в монахи. Седьмое. Его признали как Григория свидетеля. Восьмое. Мать, Мария Нагая, не признала его. Признала, но потом отказалась. Девятое. Отрепьев, исчадие ада. Грешник, пьяница, растрига, католик, колдун. И его убили. Все видели труп на площади. Десятое. Все, кто за него, против нас, потому что нарушают крестное целование Годуновым. И да, последователи Лжедмитрия губят свои души, лишая себя Царствия Небесного. Шах и мат, половина страны. Глава 9. Тушинский вор. Со вторым самозванцем связана удивительная ситуация, которая позволяет некоторым историкам охарактеризовать смуту как гражданскую войну. Десятки километров от Москвы полтора года находилась еще одна столица со своим царем, двором и армией. Среди войска и правящей верхушки Лжедмитрия II оказалось множество служилых людей из Северской земли, той самой окраинной, которая поддержала и первого самозванца, и молодых аристократов, обиженных Шуйским. Он выбирал людей в свое окружение не по принципу родовитости, а по принципу преданности, что понятно в сложившихся обстоятельствах. Быстрый социальный лифт приспешникам Лжедмитрия II был обеспечен. Они занимали высокие посты в его правительстве. И, конечно, самозванец раздавал им земли. А пока земель не было, воины кормились в приставствах, подвластных регионах. Марина Мнишек с отцом, пытавшиеся ретироваться обратно в родную Польшу, были перехвачены войсками Тушинского вора. Так самозванец чудесно воссоединился со своей женой. Но Марине не повезло. Второй муж бросил ее, сбежав в декабре 1609 года, а потом и вовсе был убит. Однако начиналось красиво. «Тому Бог свидетель, что печалюсь и плачу я из-за того, что о тебе, моя надежда, не ведаю, что с тобою делается, и о здоровье твоем не знаю, хорошо ли. Ты же, моя надежда любимая, дружочек маленький, не даешь мне знать, что с вами творится. Мой дружочек, знай, что за рана у меня, маяс больше писать не смею», — писал самозванец. Все шло своим чередом. Тушинцы начали захватывать Троицу Сергиеву лавру. Авраамий Палицын, келлер монастыря, спустя несколько лет после осады описывал ее в своем сказании. Он не присутствовал в осажденном монастыре, будучи в Москве. Он запечатлел несколько парадоксальных явлений. Перелеты, когда одни и те же люди служили то Лжедмитрию II, то Шуйскому, и вылазки немощных от пьянства поляков в лавру с просьбой опохмелиться. Об осаде монастыря мы поговорим чуточку позже, но нужно отметить, что самозванцу покорились Псков, Ростов, Суздаль, Тверь. В подчинении Москвы остались Великий Новгород, Смоленск, Казань и, что неудивительно, царство Сибирское. Шуйский сумел позвать на помощь шведов. И как знать, хорошо это или плохо? Глава 10. О доблестных защитниках Троицы Сергиева монастыря и всегорьких предателях. Авраамий Палицын на протяжении 77 глав своего сказания описывает, как началась смута и как храбро защищали монастырь монахи. Героями повествования оказываются и тушинцы, пришедшие воровать в огород монахов капусту, и святые Сергий и Михаил, постоянно защищающие монахов, и гугнивый Сапега, и простые люди, пришедшие защищать монастырь. Палицын перечисляет их поименно. В программе. Пушечное ядро влетает в лавру во время богослужения и впечатывается в икону Архангела Михаила в Михайлов день. Люди в ужасе поливают слезами пол. Удивительный Анания, борющийся даже с раздробленной плюсной. Внезапные залпы из пушек разрывают людей, идущих по двору на части. Жители монастыря умирают от страшной цинги, посланной Богом за грехи военных, впавших в пьянство от головокружения от побед. Брат Данила Селевина, Оська, сбегает к полякам. Данила, не желая жить с печатью позора, жертвует собой в бою за монастырь. В церкви звучит пение невидимого хора, а перед маленьким русским войском несется, невидимый воином, но видимый со стен монастыря, воин с лицом, блистающим как солнце, на коне, подобном молнии. На фоне этого разворачивается почти детективный сюжет с поиском подкопа, который делают поляки, чтобы уничтожить одну из башен лавры, и многое другое. Это первое воинское повествование без главного героя, важная ступень в эволюции древнерусской литературы. Палицын останавливает свое внимание на разных персоналиях и разворачивает перед нами удивительное полотно жизни этих людей в страшное время осады. Обитель борется не только с внешними врагами, но и с предателями. Здесь мы вступаем в зону интриг. Так мы узнаем об истории казначея Троицы Сергиева монастыря Иосифа Девочкина. Должность казначея весьма хлебная, и возможно, что его просто хотели сместить. Никаких явных доказательств измены не было. Гурий Шишкин, простой монах, чудесным образом прознал о предательстве Девочкина и сдал его воеводе Долгорукову. Казначея пытали. Об этом не говорится в сказании, после чего он в страшных муках умер. И вот страшную смерть предателя Палицын рисует яркими мазками. Особо впечатлительных этот фрагмент прошу не слушать. Многие люди, написав о составленных по его злому совету заговорах, его обвинили. Воздающий же отмщение по правде не спаслал на него суд, как на Ирода. После тяжелого недуга он был живым изъеден червями. Так что прежде возвращения его в землю были видны его проеденные внутренности. От того, что в надменном сердце тайно вырос замысел пролить множество крови, как гнезда закипели рогатые плотоядцы. Ведь за один час маленький, как муха, червь, ползая по плоти, вырастал с человеческий палец и рожками пробуравливал тленное естество. Слыша его рев и вопль, многие с сокрушенным сердцем, плача, поникшие отходили. Ухаживавшие за ним все отступили и, не будучи в силах обонять смрад, заткнув ноздри, стояли поодаль. Кости его так распухли в связях суставов, что сделались видимы. Страшные болезни были в XVII веке неведомые. Помощник Девочкина в осуществлении тайного замысла, Гриша Брюшин, умер не менее мучительно. Утроба его распалась. Хотя есть здесь некоторый семантический параллелизм, вам не кажется? А еще Палицын делает удивительный, парадоксальный вывод. Чем больше русское войско готовится к борьбе, чем больше оно уверено в победе, тем выше вероятность потерпеть поражение. Автор очень деликатно пишет, то и пагуба бывала. Если что и получалось, то делалось оно крайней простотой. Практикуем импровизацию и надежда на авось XVII века. Но, кажется, главным прозрением Палицына была следующая фраза, которой можно описать ощущение трагизма жизни в период смуты. «И было тогда не одно бедствие и несчастье. Снаружи — меч, а внутри — смерть. И не знали, что делать. Или мертвых погребать, или стены крепостные охранять, или с любимыми своими расставаться, или с врагами пополам рассекаться, или очи родителей целовать, или свои зеницы на протыкание предавать». И не имевшие кровной родни, те стен городских не покидали, но там смерти от противников ожидали, ибо один путь к смерти, говорили, отовсюду. Глава 11. Настало время разобраться с польской интервенцией. Откуда вообще взялись поляки? Россия в 1609 году попросила Швецию о помощи в борьбе с тушинским вором. Шуйский заключил договор с королем Швеции Карлом IX. По условиям договора Россия отдавала шведам Карелу с уездом и отказывалась от претензий на Балтийское побережье, а Швеция обязалась отправить в Россию свое войско. В марте 1609 года в России появились шведы. Руководил ими военачальник Якоб де Лагарди. В самом Новгороде войско собирал племянник Шуйского, Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. В мае войско уже выдвинулось по направлению к Москве. В 1610 году они освободили Москву от осады войсками Лжедмитрия II и вошли в город. Поляки, находившиеся в конфронтации со шведами, расценили это как антипольское соглашение и вторглись на территорию России осенью 1609 года, и в 1610 году в битве под Клушином русско-шведское войско проиграло в битве полякам. Причем огромное количество наемников де Лагардия перешли на сторону поляков, а сам де Лагардия ретировался в Новгород с небольшим отрядом. И если от Тушинского вора худо-бедно получилось избавиться, часть его войска засели в Калуге, то Сигизмунд представлял серьезную опасность для Москвы. Тут произошел внезапный альянс. Сигизмунд договаривается с частью тушинских бояр об избрании своего сына на русский престол. Как сделать из польского королевича русского государя? Рецепт прост. Царская кровь у него уже есть. Осталось только принять православие. Плюс ко всему, Владислав не участвовал в смуте, и у него не было протеже. Следовательно, боярские роды могли быть спокойны за свое положение при дворе. Глава 12. Как поляк оказался претендентом на русский престол? После того, как Шуйского, которого насмешливо называли шубником, поскольку в его землях был развит шубный промысел, свергли, в умах бояр появилась и окрепла идея взять себе кого-то из царской династии зарубежного государства, перекрестить этого правителя и получить православного царских кровей. Плюс часть тушинского лагеря, в том числе и патриарх Филарет, отец будущего царя Михаила Романова, приняла решение пригласить на престол сына Сигизмунда, царевича Владислава. Мы помним, что при Годунове Филарет попал в опалу. Его обвинили в колдовстве и постригли в монахи. Лжедмитрий освободил его как родственника. Филарет был сыном Никиты Романовича, родного брата Анастасии Кошкиной, той самой любимой жены Грозного, то есть действительно дальним родственником. Он был духовником у Лжедмитрия II, тушинского вора, и тоже под тем же предлогом. И да, в «Новом летописце», официальной историографии новой династии, не было сказано о таких порочных связях. Филарет формулирует условия. Так Владислав, вступая на престол, должен: первое — хранить православие, не строить инославных церквей, не пускать евреев в страну, казнить православных за межконфессиональный переход. Второе — принять православие. Третье — жениться на православной. Четвертое — венчаться по чину московских государей. Пятое — хранить прежние порядки. Шестое — не давать воеводств польским людям. Седьмое. Отозвать польские войска из России. Восьмое. Менять законы только с согласия Земского собора. Девятое. Отдать России Смоленск. Десятое. Помочь в борьбе с тушинским вором. Филарет едет в Речь Посполитую с документом, содержащим эти условия, и сидит в плену следующие 9 лет. Сноска. С Филаретом едет и Авраамий Палицын. Как келарь Троицы Сергиева монастыря, он ратует за сохранение прав лавры. Но как только они договариваются о неизменности положения обителя, Палицын уезжает из Смоленска, не дождавшись окончания переговоров. Это спасает его от плена. Сигизмунда не устраивали такие условия договора. Как это — не строить костелы? Как это — отдать Смоленск обратно? Как это — принять православие? Переговоры зашли в тупик. Глава 13. Как разбили тушинцев. Лжедмитрий II какое-то время даже был близок к успеху и ожидал возможности пойти на Москву. Однако после свержения Шуйского бояре договорились с гетманом Жалкевским, что его войска разгонят тушинцев, а взамен бояре посадят на престол Владислава. Поляки начали наступать, и Лжедмитрию пришлось ретироваться обратно в Калугу. По словам Бусова, после неудачной попытки взять Москву летом 1610 года, самозванец отступил к Калуге и стал готовиться к новому походу. Но сын Ураз Мухаммеда донес Лжедмитрию, что отец собирается прикончить самозванца. и Лжедмитрий решил опередить Касимовского царя. Во время охоты за Окой он напал на ничего не подозревавшего Ураз-Мухаммеда и убил его. Тело бросил в воду. Чтобы скрыть убийство, Лжедмитрий поскакал к своей свите, крича, что хан намеревался убить его, но он, Лжедмитрий, чудом спасся. Лжедмитрий публично казнил хана и нажил себе врагов внутри лагеря. Отправившись на охоту, лжеправитель взял с собой Петра Урусова. Именно он в уединении леса отомстил за хана, выстрелил в самозванца и отсек ему голову саблей. Когда же Дмитрий отъехал в поле на расстояние примерно четверти путевой мили от города, открылся тайник, в котором долго была заключена и сокрыта злоба татар на Дмитрия. Татарский князь Петр Урусов зарядил свое ружье двумя пулями, подъехал как только мог ближе к саням Дмитрия, стал льстить ему и так смиренно говорить с ним, что Дмитрий не мог заподозрить ничего дурного. Убивают в санях Дмитрия II. Князь же, очень ловко приготовившись к нападению, выстрелил сидевшего в санях Дмитрия, да еще, выхватив саблю, снес ему голову и сказал: «Я научу тебя, как топить в реке татарских царей и бросать в тюрьму татарских князей. Ты ведь только ничтожный дрянной московит, обманщик и плут, а выдавал себя за истинного наследника страны, и мы преданно служили тебе. Вот теперь я и возложил на тебя ту самую наследную корону, которая тебе подобает». По приказу Марины всех найденных в стане татар, а Урусов благополучно сбежал со своими воинами, зарубили саблями. Главарем стал Иван Заруцкий. Глужане тем временем перешли на сторону Владислава, оставив Марину без поддержки. Марине Мнишек с маленьким сыном Иваном, Варенком, и Заруцким пришлось бежать в Коломну. Там Иван вошел в состав первого ополчения, которое смогло отбить у поляков часть Москвы – Белый город. Но снова ставить Марину на царство не хотел никто, тем более что патриарх Германьен проклял ее ребенка. Марина сбежала на юг, в Астрахань. В 1614 году за ней была отправлена армия под командованием Адоевского-Меньшова. Марина была схвачена, ребенка казнили, а саму царицу посадили в тюрьму, где она бесславно умерла. Глава 14. Однажды в Новгороде. Мы помним, что Делагарди после поражения под Клушином отошел к Новгороду, но новгородцы отказались пустить его в город. И это продолжалось до 1611 года. Как только призвали Владислава, русско-шведский союз треснул по швам. Странно соблюдать условия договора, когда русское правительство само призывает к власти поляка, то есть выбирает не ту сторону. И Делагарди рассудил: северо-запад России – удобная для Швеции зона влияния. Глупо давать Владиславу возможность распространять здесь свою власть. Так началась осада Новгорода шведами. Новгородцы присягнули Владиславу в октябре 1610 года, но уже в январе 1611 года, после призывов патриарха Гермогена не повиноваться полякам, восстали и объявили о самоуправлении новгородского государства. Вот он, великий вольный новгородский дух. В июне 1611 года Делагарди подошел с войском к Хутынскому монастырю под Новгородом. На переговоры с ним приехал Бутурлин и попросил отправить шведское войско в Москву для освобождения от поляков. Швеция запросила возведение на престол шведского королевича Карла Филиппа и значительных территориальных уступок – Ладогу и Орешек. Бутурлин был согласен, а вот сами новгородцы были против. Переговоры застопорились. Шведы решили не ждать и в начале июля подошли к Колмовому монастырю, еще ближе к Новгороду. Этого новгородцы не стерпели, и начались стычки. Шведы пошли на военную хитрость. Небольшими отрядами они атаковали восточную сторону города, и, пока защитники города сосредоточились на обороне с востока, Делагарди напал с запада. Его войска подорвали Чудинцевы ворота с помощью петард и ворвались в город через образовавшуюся брешь. Судьба Новгорода была решена. Город полностью перешел под контроль шведов. 25 июля Адоевский, новгородский воевода, подписал договор от имени новгородского государства, согласно которому Карл IX, король Швеции, признавался покровителем России, а его сын, королевич Карл Филипп, наследником российского престола. Впрочем, принц не торопился ехать в Новгород, и его наместником был Якоб Делагарди. По факту, шведы правили по русским законам и не пытались навязать свою религию, тихой сапой захватывая огромную новгородскую землю. Во главе новгородской администрации стоял Делагарди со шведской стороны, а Доевский с русской. Так продолжалось до избрания Михаила Романова. Как только шведская корона поняла, что ей не светит русский престол, что новгородцы не хотят больше признавать Карла Филиппа царем, она сильно ужесточила свой режим в Новгороде. Шведы грабили монастыри, храмы, многочисленные селения. Новгородцы сопротивлялись. Прекратились поставки продовольствия, начался голод и эпидемия. Так новгородцы прожили до 1617 года, пока в деревне Столбово Россия и Швеция не подписали мирный договор, завершивший шведскую интервенцию. Швеция отдала Новгород с его землями, но оставила себе Копорье, Орешек, Ивангород и Карелу. Отзвуком этой истории станет возвращение этих земель Петром I, почти столетия спустя в результате Северной войны. Глава 15. Кусочек России в Швеции. Удивительно, но большинство документов новгородского делопроизводства того времени сейчас находится в Государственном архиве Швеции, в Новгородском оккупационном архиве, золотом руднике славистов. Как так вышло? В начале 1616 года Якоб де Лагарди оставил Новгород и увез с собой весь административный архив, чтобы отчитаться о проделанном. Например, он увез расходные книги бань, кабаков, судов, ведомости по закупке водки в деревнях, челобитные. Для историков, конечно, эта запасливость де Лагарди имеет грандиозное значение. Кто знает, сохранились бы эти 30 тысяч листов в пожарах. Открытие архива удивительно. Русский историк Сергей Соловьев, приезжавший в Швецию в 1837-1840 годах, сделал несколько феноменальных находок. Во-первых, он обнаружил новгородский архив – красные сундуки в тайных сводах государственного архива. А во-вторых, сочинение Каташихина, о котором мы еще поговорим. Из архивных суховатых записей мы узнаем о жизни захваченного, дышащего под гнетом города и человеческих драмах. Что на Софийской стороне на Щерковой улице и на торговой стороне на Рогатице были кабаки, а с 1612 года открылся третий кабак – Михайлов. Что общественные бани были открыты 4 дня в неделю. Что с 1615 года объем продажи водки сильно снизился, а в 1616 году разорился кабак на Софийской стороне. Что храмы стоят разоренные, без пения. Что с 1614 по 1615 годы от боев умерли 7581 человек, а мирно умерли 7652 человека. Только вдумайтесь, насколько обезлюдил Новгород, если в описи указано, что в 11 улицах сыскать и некем, потому что посадские люди разбрелись, а иные вымерли, а оставшие скитаются по дворам. Что оставались вдовы с детьми, которым выплачивали жалование на прожиток. Что шведы отбирали землю в пользу королевича, и люди нищенствовали. Что множество людей были в кабале, отработки процентов, капающих со взятой в долг суммы. В кабалу попадали и дети, например, 10-летний Якушка, которого из-за голода продал в кабалу отец, ибо прокормиться ему с семьей нельзя. И 11-летний Кирилла, которого по тем же причинам отдали в кабалу бабушка и дед. А еще у Кирилла на левом бедре 2 шрамика, оставшихся от укуса собаки. Что старца новгородского монастыря Андроника убили и ограбили по дороге в город, а поп Корнила грабит монастырскую казну. Новгородский оккупационный архив – документальная эпопея, полная скрытых за канцелярскими фразами очень горьких историй, которые ждут своего исследователя.